«От отца не отрекаюсь». Так ответил Василий Сталин на требование Хрущева осудить культ личности и преступления сталинизма. Боевой летчик-истребитель, герой войны, привыкший на фронте смотреть в лицо смерти, Василий Иосифович не струсил, не дрогнул, не прогнулся перед новой властью и заплатил за верность светлой памяти своего отца тюрьмой и сумой, несправедливым приговором, 8 годами заключения, ссылкой, инвалидностью и безвременной смертью в 40 лет. А поводом для ареста стало его обращение в китайское посольство с информацией об отравлении отца и просьбой о политическом убежище. Вероятно, таким образом эти сенсационные мемуары и оказались в Пекине, где были изданы уже после гибели Василия Сталина. Теперь эта книга наконец возвращается к отечественному читателю. Это личные дневники сталинского сокола, принявшего неравный бой за свои идеалы. Это последняя исповедь любимого сына вождя, который оказался достоин своего великого отца.